Я был слишком не уверен в себе, слишком сдержан и сам это ощущал. Познания мои были книжными, а повседневный жизненный опыт — поверхностным. Он давал мне те крупицы, те жалкие обрывки сведений, что подбирает в чужой стране турист. Семья, сидевшая за моим столиком, встала и ушла, шум стих, дым поредел, и хозяин с женой сели перекусить позади прилавка. Я расплатился и вышел. Я бродил бесцельно по улицам, и моя праздность, перебегающий с предмета на предмет взгляд, сама одежда, серые брюки из шерстяной фланели, изрядно выношенный за долгие годы твидовый пиджак, выдавали во мне англичанина, затесавшегося в базарный день в толпу местных жителей в захолустном городке. Все они, и крестьяне, торгующие среди связок, подбитых гвоздями сапог, фартуков в черно-белых зонтов, и идущие под ручку хохочущие девушки, только что из парикмахерской, кудрявые, как барашки, и старухи, которые то и дело останавливались, подсчитывая что-то в уме, качали головой, глядя на цену, ну, скажем, камчатных скатертей, и брели дальше, ничего не купив. И юноши в бордовых костюмах с истинно серыми подбородками, с неизбежной сигаретой в углу рта, которые пялили глаза на девушек, подталкивая друг друга локтем. Все они, когда окончится этот день, вернутся в свои родные места, домой. А я, неважно когда, зарегистрируюсь в очередном незнакомом отеле, где меня примут за француза, и останутся в этом заблуждении, пока я не предъявлю паспорт. Тут последует поклон, улыбка, любезные слова, и, сожалеюще, слегка пожимая плечами, портье скажет: «У нас сейчас почти никто не живет, сезон закончился, весь отель в вашем распоряжении». Подразумевая, что я, естественно, жажду окунуться в толпу моих энергичных соотечественников с кодеками в руках, меняться с... И никогда эти служащие отеля, где я провел ночь, не узнают, как не знают это те, кого я сейчас обгоняю на улице, что не нужны мне мои соотечественники, тягостное и собственное мое общество, что, напротив, хотел бы я, недоступное для меня счастье, чувствовать себя одним из них, вырасти и выучиться с ними вместе, быть связанным с ними узами родства и крови, узами, которые для них понятны и правомерны, чтобы, живя среди них, я мог делить с ними радость, постигать глубину их горя и преломлять с ними хлеб, не подачку чужаку, а общий их и мой хлеб. Я продолжал идти вперед, снова стал моросить дождь, люди набились в магазины или пытались укрыться в автомобилях. В провинции не разгуливают под дождем, разве что идут по делу, как вон те мужчины в широкополых фетровых шляпах, которые с серьезным видом спешат в префектуру с портфелем под мышкой, в то время как я нерешительно топчусь на углу площади Аристида Бриана, прежде чем зайти в церковь Пресвятой Девы неподалеку от префектуры. В соборе было пусто. Я заметил лишь одну старуху с бусинами слез в широко раскрытых неподвижных глазах. Немного погодя, в боковой предел, стуча каблучками, вошла девушка и зажгла свечу перед белой до голубизны статуей. И тут, словно темная пучина поглотила мой рассудок, я почувствовал, если не напьюсь сегодня, я умру. Насколько важно то, что я потерпел фиаско. Ни моему окружению, моему мирку, ни тем немногим друзьям, которые думают, будто знают меня, ни тем, кто дает мне работу, ни студентам, которые слушают мои лекции, ни служащим в Британском музее, которые любезно говорят мне «доброе утро» или «добрый день», и ни тем благовоспитанным, благожелательным, но до чего же скучным лондонским теням, среди которых жил и добывал свое пропитание законопослушный, тихий, педантичный и чопорный индивидуум 38 лет. Нет, не им, а моей внутренней сущности, моему «я», который настойчиво требует освобождения. Как оно смотрит на мою жалкую жизнь? Кто оно? то существо, откуда оно взялось, какие желания, какие стремления буревают его. Этого я сказать не мог. Я так привык его обуздывать, что не знал его повадок. Возможно, у него холодное сердце, язвительный смех, вспыльчивый характер и дерзкий язык. Не оно живет в однокомнатной, заваленной книгами квартире. Не оно просыпается каждое утро, зная, что у него ничего нет, ни семьи, ни родных и близких, ни друзей, ни интересов, которые поглощали бы его целиком. Ничего, что могло бы служить жизненной целью или якорем спасения. Ничего, кроме увлечения французской историей и французским языком, которое, по счастливой случайности, позволяет мне как-то зарабатывать на хлеб. Возможно, если бы я не держал его в заперти в моей грудной клетке, оно бы хохотало, бесчинствовало, дралось и лгало. Возможно, оно бы страдало, возможно, ненавидело бы, возможно, никому не проявляло бы милосердия. Оно могло бы красть, убивать или отдавать все силы борьбе за благородное, хотя и безнадежное дело. Могло бы любить человечество и исповедовать веру, утверждающую равно божественность Всевышнего и людей. Какова бы ни была его природа, оно ожидало своего часа, укрывшись под бесцветным обличием того бледного человека, что сидел сейчас в церкви Пресвятой Девы, ожидая, когда утихнет дождь, завершится день, подойдет к предопределенному концу отпуск, наступит осень.